Верните мои ощущения сна навсегда, чтоб мне сойти с ума. Верните меня самого для себя. Слишком долго внутри нельзя. Верните глаза, что не видели вас никогда, чтоб мне увидеться. Верните и сами, вернитесь назад. Заебал этот ад. Верните мои внутривенные дни, где не было ничего. Давай притворимся, что мы не одни. Пускай будет кто-то еще. Верните мои ощущения сна навсегда, чтоб не сойти с ума. Верните сами, вернитесь назад, где нам вместе нельзя никак.